Глава 5. День сомнений. Раздался щелчок, и Зеторалия вздрогнула. Дверь в ее камеру распахнулась, и внутрь зашел стражник. Эльфийка сразу же его узнала. Овальное лицо, короткие пепельные волосы, слегка голубоватые глаза. Почти неделю назад он и трое его друзей болтались вверх ногами, попав в ловушку Ронары. В руках этот стражник нес небольшую миску и стакан. Дверь снова захлопнулась, и человек присел перед эльфийкой. «Вот, вам надо поесть». Он поставил перед ней еду. Но Зита лишь отвернула голову в сторону. Она уже второй день ничего не ела, но не могла перешагнуть через свою гордость и взять от человека подачку. «Послушай, если ты думаешь, что я хочу тебя отравить, то вот, гляди». Он подчерпнул ложкой немного каши из миски и направил ее в рот. «Видишь, все безопасно и даже почти вкусно». «Дараэль жив?» – буркнула в ответ Зита. «Это тот, которого вы стрелами продырявили прежде, чем мы сдались». «Ах, он, да, с ним все в порядке, жить будет». «Долго ли?» – вздохнула эльфийка. «Меня, кстати, Илил зовут», – улыбнулся стражник, меняя тему. Зеторалия пренебрежительно взглянула на него своими желтоватыми хищными глазами, а потом отвела взгляд. Илил судорожно сглотнул подступивший к горлу комок страха. «Послушай, я не хочу ссориться с тобой и со всеми вами, я лишь хочу помочь», – как будто извиняясь, промямлил человек. «Так отпусти нас. Этим ты нам хорошо поможешь». «Это не в моих силах», — вздохнул Элил. «Конечно, это не в твоих силах. Вы, люди, всегда только и следуете приказам, убивая всех и всякого на своем пути». «Мы? А как же насчет вас? Разве не вы напали на этот форт, перебив полсотни наших людей?» — парировал стражник. «Всего полсотни?» — усмехнулась Зита. «Да, так и есть. Но они были вооружены и настроены агрессивно. Безоружных мы не убиваем, в отличие от вас». «Но мы не убили вас, когда вы сдались!» «О да, вы взяли нас в плен, чтобы допросить перед тем, как убить. Или я не права?» Стражник не ответил и понурил голову. «Вот видишь, я права», – пожала плечами эльфийка. «Ты вроде хотел нам помочь, так убей нас быстро, чтобы мы не мучились, м?» «Нет», – коротко ответил Илил, а потом поднялся на ноги и удалился из тюремной камеры. Солнце ярким диском висело в небе и припекало. В форте Тимрак было все спокойно. Новые стражники, которых привел с собой капитан Горл, спокойно стояли на своих постах и глядели куда-то вдаль. Илил вышел на свежий воздух и, глубоко вздохнув, направился к капитану. Во вчерашней стычке с эльфами это именно он был тем выжившим, который умудрился сбежать и сообщить всем остальным об атаке. К сожалению, из его отряда после этого осталось живых только пятеро, не считая его. Предыдущий капитан тоже был убит, поэтому теперь Горл стал за главного. Илил распахнул двери штаба и вошел внутрь. Комнатка, в которой он очутился, была совсем небольшой. Форт вообще был довольно маленький, поэтому на роскошные апартаменты рассчитывать не приходилось. «Что у тебя?» – буркнул Горл. Он сидел с правой стороны за столиком и скромно завтракал обычной солдатской едой. «Пока ничего», – вздохнул Илил. «Слушай ты, эльфийский знаток хренов!» Капитан даже привстал из-за стола. «Ты же сам говорил, что можешь выведать у них всю информацию. Сам в добровольце даже вызвался. Клялся, что если по-доброму с ними обращаться, они все расскажут. И где? Где вся информация? Они только жрут нашу еду и все!» «Но, капитан, я уверен, еще немного, и я смогу разговорить...» «Ты-то уверен, конечно! Только вот я совсем не уверен. Короче так... Я сегодня же посылаю за палачом, через пару дней он будет уже тут. И тогда-то мы точно узнаем обо всех их планах, расстановке силы и прочее-прочее. Но позвольте мне еще попытаться хотя бы». Горл вновь громко плюхнулся на стул и продолжил свою трапезу. «Хм», — задумался он, и на его лице заиграла довольная ухмылка. «Хорошо, так и быть. Раз уж ты такой прям доброволец, вперед, валяй. Я даже дам тебе стимул. Если выпутаешь у них сведения за эти два дня, тебя ждет хорошее повышение. Как тебе, м?» «Буду рад, командир». «Однако, если ты ничего так и не узнаешь, тебя ждет полное разжалование, и будешь ты потом вечно туалеты драить. Все ясно, солдат?» «Так точно». «Вот и шуруй выполняй. У тебя осталось два дня до приезда палача». Ронара с досадой наблюдала за фортом. Ей нужен был план, хороший план, но ничего так и не приходило в голову. Про ее побег было известно, и поэтому охрана сейчас там будет немерена. Конечно, она была очень искусна в области скрытности, и, возможно, она даже смогла бы пробраться к тюремным камерам и освободить друзей, но вот выбраться после этого оттуда... Стены теперь точно будут освещены днем и ночью. Единственный выход – охраняемые главные ворота. Но в том-то и проблема, что они охраняемые. А их еще и открыть как-то надо. Эльфийка снова с грустью вздохнула и присела на ветку, свесив ноги. В воздухе раздался крик ястреба, и Ронара невольно подскочила. «Пепел!» Ястреб проделал в воздухе еще один круг и плавно опустился на руку Ронары. «Рада тебя видеть!» Слегка улыбнулась она. «Жаль, что я тебя не понимаю. Они хоть живы?» Пепел немного покосился на эльфийку, а потом широко расправил крылья и вновь взмыл ввысь. «Надеюсь, это было да», — вздохнула девушка. Да, Рана плохо понимала животных, хоть и была эльфийкой, но она была такая не одна. После первой войны с людьми многие эльфы утратили эту способность. Никто не знает, от чего так случилось, но факт остается фактом. Однако, иногда бывало и так, что эльф мог понимать только какой-то конкретный вид животных. Как раз к таким и относилась Ронара. Она более-менее могла разговаривать со змеями, но и то не всегда. Подхватив попутный ветерок, пепел вновь унесся в сторону форта. Проводив его взглядом, Ронара все же решилась на одну немного странную мысль, которая пришла ей в голову. Плавно спустившись с дерева, кореглазая эльфийка как-то обреченно вздохнула и направилась в самую чащу леса, туда, где располагалось древнее логово шипящих змей. «Чего там на тебя этот горлышко орал?» — спросил здоровый широкоплечий парень, присаживаясь за стол. «Да ничего особенного, великан», — отвлекся от своих мыслей Илил. «Пару дней мне нормально жить осталось, если коротко». Илил вяло помешал ложкой в супу, а потом отпил из кружки компот. Великан лишь только хмыкнул и расправил пальцем свои густые усы. В столовой было полно народу, так как подходило время обеда. Из этой толпы выделился один худощавый стражник. Он бодро приблизился и плюхнулся на скамейку рядом с Илилом. «Какие новости, м?» Пробубнил он, уже запихивая себе ложку с супом в рот. «Хиляк, не до тебя сейчас. Кажется, тут проблемы возникли», — буркнул великан. «Зря я все же вызвался добровольцем», — вздохнул Илил. «А по-моему, совсем не зря», — повел плечами Хиляк. «Мне тоже совсем не хочется, чтобы этих эльфов пытали. Хорошие ребята, отпустили нас тогда, помнишь? Говорил же я этому придурку Йорлу, что тот выстрел был предупреждающим и не стоило идти дальше. Но нет, он самый умный же. Вот и пускай теперь валяется там в канаве. Наверное, поэтому нас эльфы и атаковали вчера. Не надо было нам к ним соваться туда с оружием. Ну, я так думаю». «Возможно, ты прав», — покачал головой Ил. «Да я всегда прав», — заважничал тот. «Кстати, видели, какие интересные волосы у их предводительницы? Такие необычные, просто глаз не оторвать», — мечтательно произнес Хиляк. «Да и вообще она очень даже ничего. Похоже, я влюбился». Великан тихо забулькал, посмеиваясь. «Ах да!» — продолжал худощавый, не обращая на него внимания. «Все спросить хотел. Ты случайно не узнал, как ее зовут? А то меня к ним не пускают». «Нет, к сожалению, она не из болтливых», — разочарованно произнес Илил. «Жаль, очень жаль, совсем жаль», — погрустнел Хиляк. «Ладно, ребят, мне на пост надо», — поднялся великан. «Горлышко совсем оборзел, еще ни разу столько народу на постах одновременно не стояло. Полный беспредел тут устраивает». «Вот тут ты прав», — быстро выхлебал остатки супа худощавый. «Я тоже на пост побежал, всем удачи». Допив в одиночестве свой компот, Илил поднялся из-за стола и почти строевым шагом направился в сторону темницы, на свой пост. Логово шипящих змей выглядело, мягко говоря, неприятно. Это была темная пещера, полная жутких ползающих тварей. Приблизившись к ней, Ронара невольно поежилась, и по ее спине пробежал холодок. Так-то, если честно, эльфийка мало чего боялась. Вот и в этом случае она тоже не испытывала какого-либо страха. Ей просто было неприятно заходить в эту прохладную и склизкую пещеру. Подползшая к ноге Ронары небольшая змея тихо зашипела, показывая язык, а потом волнами уползла в сторону. Ронара еще раз глубоко вздохнула и решительно направилась вглубь пещеры. Пещера эта была довольно просторная, так что эльфийка могла пройти там в полный рост. Шипение с каждым шагом все усиливалось, но Ронару это по-прежнему совсем не пугало. Она шла вперед, стараясь ненароком не наступить на шныряющих в ногах маленьких змеек. С потолка пещеры изредка падали капли воды, шумно разбиваясь о камни. Около таких камней почти всегда росли мерцающие грибы, которые освещали дорогу своим тускло-зеленым светом. Пройдя еще немного, Рана наконец обнаружила ее. Королевская кобра по имени Гамадра, казалось, мирно спала, обернув вокруг сталагмита кольцами свое длинное тело. «Что привело тебя сюда?» Зашипела она, медленно поднимая голову. «Приветствую тебя, о великая Гамадра. Я пришла просить о помощи», — слегка склонила голову Ронара. «Помощи?» Кобра подалась вперед и заглянула эльфийке в глаза. «Да, мои друзья попали в беду, и одной мне их не вызволить». Что ж, продолжай». Змея медленно заводила головой в воздухе, осматривая гостью с разных сторон. «Они в плену, и я подумала... В общем, мне нужен кто-нибудь, кто отвлек бы стражу, пока я спасаю друзей». «И ты пришла сюда? Думаешь, что я с радостью откликнусь на твой зов?» «Просто вы единственные, кого я могу попросить о помощи», — вздохнула Ронара. «Больше мне рассчитывать не на кого». Гамадра немного отстранилась назад, блеснув своими красными глазами. «Возможно, мы сможем друг другу помочь». Она ненадолго замолчала, как будто что-то обдумывая, а потом продолжила. «Недавно, неподалеку отсюда, тут поселилась большая стая сов. Они повадились поедать наших маленьких детенышей. От этого мы не можем спокойно существовать здесь. Прогони их, и тогда мы сможем помочь тебе». Кобра вновь обернулась вокруг сталагмита и задремала. Ронара обреченно опустила руки, резко развернулась вокруг своей оси и зашагала прочь из мрачной пещеры. Дневная жара наконец-то спала, и легкий вечерний ветерок изредка забирался в тюремную камеру через маленькое окошко, расположенное почти под потолком. Тарелка с кашей так и стояла на полу около ног Зиторалии. Ее руки и ноги цепями были прикованы к каменной стене, так что сейчас даже при всем желании она не могла дотянуться до еды. Кандалы крепко сдавливали конечности эльфийки, отчего те уже порядком затекли. Зита несколько раз пыталась размять кисти рук, но все безуспешно, слушаться они ее не очень-то и хотели. Из окошка изредка доносились голоса людей, из которых Зиторалия поняла, что своего командира эти стражники не очень-то и уважают, хоть и боятся. От этого она все больше задумывалась и о своей должности, ведь она тоже командир, и, как показывает практика, не очень хороший. Это она не послушала опасений своих солдат и все же отдала приказ атаковать форт. И это она приказала открыть ворота, через которые так спокойненько, как в гости, подошла вражеская подмога. Вся вина лежит на ее плечах, а расплачиваться за эти ошибки приходится не только ей, но и ее подчиненным. Единственное, что успокаивало эльфийку, было то, что хотя бы Ронаре удалось бежать. Это был единственный приказ, о котором Зиторалия не жалела. Щелкнул замок, Зита медленно подняла глаза. В камеру снова зашел Илил, неся в руках новую тарелку. «Привет», — тихо сказал он. Эльфийка ничего не ответила. «Я тебе вот новую еду принес, старая, наверное, уже испортилась». Пленница вновь промолчала. «Ну вот чего ты молчишь?» Вздохнул Элил и уселся на пол, предварительно поставив тарелку с супом перед Зитой. «Ты вроде ничего и не спрашивал?» Взглянул на него Зиторалия и снова отвела глаза в сторону. «И то верно», — согласился стражник. «Послушай, если ты мне расскажешь все сама, то тебя не будут пытать, понимаешь? И что тебе рассказать? Иди к бардам, они много историй знают». Элил шлепнул себя по щеке ладонью и покачал головой, а потом медленно провел пальцами по векам и вновь посмотрел на пленницу. «Я не понимаю, что ты от меня хочешь», — честно призналась та. «Планы? Сам подумай, какие могут быть у нас планы. Захватывать или порабощать никого мы не собираемся, так как и без рабов вполне справляемся. Все ваши пыльные и грязные города нам тоже абсолютно без надобности. А также мы не какие-нибудь варвары, чтобы нападать просто так, чтобы утолить жажду крови. Так что? Что ты хочешь от меня узнать?» Стражник даже немного растерялся. «Ну, а зачем тогда вы напали на наш форт?» «Здесь еще наша земля и наш лес», — Зиторалия ткнула пальцем в пол. «А за него, уж поверь, мы будем сражаться со всей яростью». «То есть ты хочешь сказать, что эльфы никогда и не собирались выходить из леса и в открытую атаковать наши города?» Пленница, соглашаясь, покачала головой. «А как же тогда то полномасштабное эльфийское наступление сразу после войны, м?» «Не понимаю, о чем ты?» Зита даже немного удивилась. Ну как же, через несколько дней после того, как наши войска вытеснили вас за стремительную реку, эльфы организовали хитрое наступление и напали на нас с юга. Множество наших городов, оставшихся почти без защиты, вы тогда сожгли и разрушили. Многих людей убили, и даже не солдат, а обычных гражданских. Это ложь, отвела голову в сторону Зиторали. Я была там почти 200 лет назад. Я, мой отец и мой брат были в числе тех эльфов, которые помогли гномам отбить их шахты у людей. Отец с братом отдали жизни за это, да и вообще многие отдали, но все же мы победили. А потом пришли недобрые вести из наших родных лесов. Все эльфы поспешили на родину, но не успели. Мы шли по вашим же людским следам и наблюдали, как полыхает в огне лес. Наблюдали, как задыхаются от дыма животные. Наблюдали, как увядает природа. Но тебе все равно это не понять, вы, люди, ничего не цените. Поэтому, наверное, и живете так мало, что, в общем-то, и правильно». Эльфийка ненадолго замолчала, неподвижно глядя в пол камеры, а потом продолжила. «И да, ты прав. Мы напали на вас с тыла, чтобы хоть как-то отвлечь, пока другие эльфы переправлялись через стремительную реку. Но мы напали именно на тех, кто без жалости истреблял мирных эльфов, а не на беззащитные города, как ты сказал. Однако нас было не так много, и поэтому лишь немногим удалось пережить ту ночь. Я, как видишь, оказалась в числе тех счастливчиков. Меня и Дераэля, с которым ты уже знаком, унес с поля боя один из друидов в облике огромного ястреба. Так что все сказанное тобой – чистая ложь». Пленница снова взглянула на Элила. Стражника немного ошарашили ее слова. Всю свою жизнь он видел во всех нелюдях нависшую угрозу. Ему с самого детства рассказывали страшные байки про коварство эльфов и безжалостность гномов. И как выяснилось позднее, эти байки рассказывали еще очень многим из его сослуживцев. Но, тем не менее, Элил всегда старался придерживаться правил, верить в большей степени только своим личным глазам и ушам, а не чьим-нибудь россказням. И, кстати, это было главной причиной, почему он вызвался добровольцем допрашивать эльфов. Он хотел докопаться до правды. Интересный поворот событий получается, нахмурился стражник. Но откуда мне знать, что правда твоя, а не моя? Да какая мне разница, веришь ты мне или нет? Безразлично ответила девушка. Я рассказал о тебе то, что было на самом деле, а ты уж выбирай правду как-нибудь сам. Наступило молчание, в ходе которого стражник глядел лишь в одну точку и о чем-то размышлял. «Хорошо, я подумаю над твоими словами», — серьезно ответил Элил и направился к двери, прихватив с собой тарелку с прокисшей кашей. «А ты поешь лучше, скоро тебе могут понадобиться силы». Приближаясь к жилищам сов, Ранара все упорнее пыталась придумать, как же ей угнать их отсюда, но ничего в голову не приходило. Она даже не понимает этих птиц, поэтому поговорить с ними она никак не сможет. А как еще их прогнать? Не убивать же? Да и вообще эльфы всегда старались не тревожить животных без надобности, а уж тем более никогда не прогоняли их с места обитания. Совы, по большей части, ночные птицы, и поэтому в небольшой роще, в которой очутилась Ранара, сейчас было очень тихо и практически безжизненно. Во многих деревьях в округе виднелись дупла, где собственные сооружали свои жилища совы. Эльфийка медленно продвигалась вперед, внимательно осматриваясь по сторонам. Ощущение, что за ней наблюдают, все никак не покидало ее. Пройдя еще немного, девушка заметила впереди необычно большое дупло в старом широкоплечем дубе. Оно явно выделялось среди остальных, и Ранара, хмыкнув, быстрым шагом направилась прямиком к нему. «Ну, здравствуй!» Неожиданно раздался голос откуда-то справа, чего эльфийка резко отпрыгнула в сторону, по пути вытащив кинжал. На ветке высокого клена, и теперь уже прямо перед Ранарой, сидел большеглазый филин и внимательно рассматривал незваную гостью. Здрасте?» Опешила эльфийка и начала оглядываться по сторонам, так как не поверила, что с ней заговорил этот филин. «Кто здесь?» «Что вы подразумеваете под «здесь»?» Старый филин хлопнул глазами и снова уставился на рану. «Если здесь это этот клен, то тут только я и несколько букашек, прячущихся под корой. Если здесь это лунная роща, то тут я, вы, 18 сов, 21 филин, а также очень много мелких зверьков и еще больше различных насекомых. Если здесь это трущобный лес, то тут...» «Стой!» — скрестила руки в воздухе Ранара. «Я все уяснила, вопрос снят. Другой вопрос, как я тебя понимаю?» «Странный вопрос», — немного обдумав, ответил вожак сов. «Наверное, потому что я говорю, а ты осмысливаешь сказанные мной слова. Разве не так происходит общение?» «Да так-то оно так, просто раньше я не могла понять никого из животных, кроме змей». «Может, они просто сами не хотели с тобой разговаривать, не задумывалась об этом?» «Действительно, не задумывалась. Но почему вдруг так получилось? Говорят, это после войны животные отвернулись от нас. Все из-за нее, да?» «Так и есть», — грустно ухнул филин. «Вы изменились, стали совсем другими. утратили душевный покой, утратили счастливое состояние души. У вас забрались страх, ненависть, враждебность, вина, гнев, отчаяние. Мы видим это и чувствуем, возможно, даже больше, чем вы сами. Звери всегда чувствуют, что у вас на душе. Я даже сейчас вижу тебя насквозь, тебе нравится убивать, почему? Да вовсе нет, совсем не нравится. Эльфийка взглянула в огромные глаза собеседника и тут же сдалась. Ну да, ты прав. Просто когда враг расстается с жизнью, я как бы внутренне понимаю, что становлюсь сильнее. А мне это необходимо, чтобы выживать. Вот именно. Вы выживаете, а не живете. Ты ведь ненавидишь себя, так? Чувствуешь вину, что не смогла спасти родных? Считаешь, что этот шрам уродует тебя? Думаешь, что уничтожение людей — единственная оставшаяся у тебя дорога? Ранара медленно опускалась на колени, осознавая правоту слов Филина. «Мой тебе совет, не живи прошлым. Перед тобой открыто очень много дорог. Продолжая винить себя, ты не вернешь родных. Шрам с лица тоже сам по себе никуда не денется, так и не надо его отторгать. Куда проще будет примириться с ним и больше о нем не вспоминать. Зачем все это держать в себе? Отпусти все плохое, и тебе сразу же станет жить куда легче, чем сейчас. А насчет того, зачем ты тут, можешь не беспокоиться. Мы улетим и оставим змей в покое. Но ты все же обдумай мои слова. И удачи тебе на твоем пути. Надеюсь, теперь он изменится». Закончив свой почти монолог, Филин вспорхнул в воздух и направился в сторону старого широкоплечего дуба. Ранара же так и осталась сидеть неподвижно, уставившись в одну точку на земле перед собой.